плавающий транспортер LVT-1 «Аллигатор». Машина имела корытообразный корпус, ширина которого равнялась почти половине длины. Корпус делился на три отделения. Отделение управления имело вид рубки, максимально смещенной вперед, возвышавшейся над водой и снабженной крышей. В ней размещались командир машины, механик-водитель и помощник механика-водителя. В лобовом листе рубки имелись три смотровых окна, еще по одному окну, лючку, в вертикальных бортах, что в целом давало экипажу неплохой обзор. Механик-водитель располагался на сиденье перед большим центральным окном с откидываемой вверх стекольной рамой. Управление машиной осуществлял с помощью рычагов, как на танке. Его рабочее место оборудовалось приборной доской. На машинах первых серий лобовые окна были разнесены, позже их сблизили. Непосредственно за отделением управления располагалось открытое сверху десантное отделение, оно же грузовое, вмещавшее 20 солдат в полной экипировке или около 2-2,3 тонн груза, 4500-5000 фунтов. В кормовой части находилось закрытое моторно-трансмиссионное отделение. В нем устанавливался шестицилиндровый рядный карбюраторный двигатель «Геркулес VX-LC3», развивавший мощность 146 лошадиных сил при частоте вращения коленвала 2900 оборотов в минуту. По бокам от двигателя располагались топливные баки общей вместимостью 303 литра, 80 галлонов, что обеспечивало запас хода до 121 километра 75 миль по суше или до 80,5 километра 50 миль по воде. Двигатель соединялся с трехскоростной коробкой передач Spicer R. К бортам корпуса крепились пустотелые сварные понтоны, повышавшие плавучесть и остойчивость машины. Тонкостенные борта корпуса и понтоны усиливались уголками. Каждый понтон разделялся внутри на 5 секций. И при пробитии одной из них машина сохраняла запас плавучести и остойчивость. Понтоны служили каркасом для монтажа деталей и агрегатов ходовой части. Ведущее колесо с 37 зубьями ставилось на оси в корпусе вблизи кормы, а направляющее колесо в переднем верхнем углу понтона. Узел крепления направляющего колеса имел гидравлический механизм регулировки натяжения гусеницы. Гусеничная цепь включала 79 звеньев. Длина опорной поверхности гусеницы – 3,56 метра. Ширина гусеницы – 260 мм. На звенья диагонально крепились высокие штампованные грунтозацепы, служившие на плаву лопатками-гребками. Поворот на плаву, как и на суше, осуществлялся торможением гусеницы одного борта. Сварной корпус собирался из листов мягкой, неброневой, стали разной толщины, поскольку LVT-1 рассматривался не как боевая, штурмовая машина морского десанта, а только как транспортер, позволяющий быстро доставить солдат или грузы с корабля непосредственно на берег. Однако в ожидании противодействия противника десанту машину решили вооружить для подавления огня с берега и самообороны от ближней атаки. Вооружение включало один 12,7-мм пулемет М2НВ и один 7,62-мм М1919, либо два пулемета М1919. Пулеметы монтировались на установках, двигавшихся по рельсовой направляющей по периметру десантного отделения. Такие установки широко использовались на американских машинах. Позднее и такого вооружения оказалось недостаточно, и по требованию экипажей плавающих транспортеров на них монтировали дополнительные пулеметы. С началом поставок машин LVT-1 в августе 1941 года в составе морской пехоты начали формировать специальные подразделения плавающих транспортеров. К тому времени ВМФ и корпус морской пехоты сочли контракт на 200 LVT-1 уже недостаточным Количество заказываемых аллигаторов увеличилось с осознанием потребности в них. Армия, сухопутные войска США, аллигаторами поначалу не интересовалась. Если морская пехота готовилась вместе с ВМФ к действиям на островах Тихого океана, то армию больше занимали плавающие машины для преодоления водных препятствий на сухопутных театрах и прежде всего в Европе с ее развитой сетью дорог и большим количеством рек, озер и водохранилищ. Поэтому куда больше внимания она уделяла проекту плавающего грузового автомобиля, будущего «Дукв». Но с широким привлечением сухопутных войск к действиям на Тихоокеанском театре военных действий заказы на машины LVT в нарастающих количествах пошли и от них. К производству машин LVT подключили еще завод FMC в Риверсайд и Сан-Хосе, штат Калифорния, вновь построенный завод FMC в Лейкланд, штат Флорида, автомобильную компанию Graham Page Motors Corp. Эта детройтская компания свернула было производство, но снова открылась как раз за счет военных заказов. Известного производителя железнодорожного подвижного состава Saint-Louis Car Company, Сент-Луис, штат Миссури. В результате до прекращения производства в 1943 году изготовили 1225 плавающих машин этой модели. Из них 540 поставили корпусу морской пехоты, 485 – армии, где эти машины на этапе опытов обозначали как плавающий трактор Т-33, а остальные – Великобритании по программе Ленд-Лиза. Занятно, что первый LVT-1, показанный летом 1941 года в Лейкланд, нес на борту броский плакат «Роблинг амфибиан танк», то есть плавающий танк Роблинга, хотя на самом деле был не бронированным плавающим гусеничным транспортером. Впрочем, в США термин «танк» применяли к различным гусеничным машинам, не обязательно боевым. Плавающим танкам в рамках этого семейства еще предстояло появиться. Хотя военные приняли машину и ожидали от нее многого, уже на ранней стадии эксплуатации стал очевиден ряд проблем. Использование гусеницы на основе роликовой цепи оказалось не лучшим решением. Поперечное усиление при повороте легко выводило цепь из продольного канала бортового понтона. Гусеница такой конструкции быстро выходила из строя на грунте. Морская вода и прибрежный песок ускоряли коррозию, особенно в шарнирах. Недостаточно прочным и живучим оказался и двигатель. Поэтому еще до окончания поставок первой партии LVT-1 была заказана разработка машины для его последующей замены. Машины первых партий, как это часто бывает, и в целом не обладали достаточной надежностью. К тому же требовалось время для их освоения личным составом. Неудивительно, что эксплуатировавшим их морским пехотинцам приходилось проводить едва ли не ежедневные ремонты. Некоторые машины LVT-1 переделывались в специальные. К примеру, в кормовой части машины могла монтироваться поворотная крановая стрела. По крайней мере, одна такая машина использовалась в качестве ремонтно-эвакуационной на базе в Прескью-Айл, штат Мэн. Впоследствии мы увидим неизменный интерес военных заказчиков не только к транспортным и боевым, но и к специальным плавающим машинам. Таблицу с тактико-техническими характеристиками плавающего транспортера LVT-1 «Аллигатор» вы можете найти в электронной версии книги.